Глава 52. Понадобятся еще целые столетия, чтобы стереть память о том, что случилось. Они все в родстве между собой. Хриплый голос старого судмедэксперта всю дорогу звучал в ушах Бертеги, и поездка по городу после недавнего разговора с Либерманом и всего того, что комиссару довелось узнать, носила совершенно нереальный характер. Вид каждого встречного заставлял Бертеги мысленно возвращаться к неофициальной истории города, не упоминающейся ни в каких справочниках и рекламных буклетах, расхваливающих готическую игрушку в самом сердце Бургундии. Все родственники, стало быть, все члены могущественного преступного синдиката. Или их дети, или их жертвы. Итак, нужно было возвращаться к самому началу. Иными словами, к делу Талько. Если уж действительно кто-то пытался вызвать старуху, сколь бы безумной не представлялась Бертеге такая гипотеза, он не знал, как еще можно было объяснить кровь Мадлен Талько на осколке зеркала спустя 7 лет после ее смерти, то, может быть, этот кто-то и в самом деле каким-то образом с ней связан. Неважно, идет ли речь о кровавых узах или о тех, что приобретаются путем инициации. Да, вот так он должен теперь думать. Как местный уроженец, всю жизнь проживший в Лавель-Сен-Жур, и вести расследование, постоянно руководствуясь логикой и скептицизмом. Он припарковал машину на служебной стоянке и в не слишком радостном расположении духа направился в участок. Перспектива перевоплощения в типичного лавельского горожанина не сулила ничего приятного. Проходя по коридорам, он рассеянно обменялся приветствиями с несколькими встречными сослуживцами, и уже направляясь к своему кабинету, вдруг услышал обрывок телефонного разговора, который велся в соседней комнате. «Да, я понимаю, что кюре всегда у себя. Но в квартире есть следы взлома? Что-нибудь повреждено?» Бертеги остановился и заглянул в тесную комнату с выцветшими желтыми стенами, которую занимал лейтенант Келлер. Последний, с мрачной физиономией, словно нахмуренный с самого рождения, сидел на столе, всем своим видом демонстрируя, что ему не привыкать к паническим звонкам пожилых дам и к разборкам между соседями, возникающим на пустом месте. «Вы заметили что-нибудь подозрительное? Послушайте, может быть, кюре сегодня просто рано ушел по делам?» Лейтенант заметил Бертеги и быстро проговорил в трубку. «Да, я тоже думаю, что он бы вас предупредил. Но все же прошло слишком мало времени, чтобы заявлять об исчезновении. И тем более отправлять кого-то на поиски. Если до завтра от него не будет никаких известий, тогда посмотрим, что можно будет сделать». Келлер с раздраженным вздохом положил трубку, не попрощавшись и не извинившись. Бертеги решил, что при более подходящих обстоятельствах напомнит ему, что любые свидетели, даже взбаломошные и чудаковатые, даже в конце рабочего дня, а сейчас был не тот случай, имеют право на уважение со стороны полицейских служб. «Кто это был?» — спросил комиссар. — Домработница кюре. Бертеги слегка нахмурился. — Ну, может, не домработница, — добавил Келлер. — В общем, одна из тех старух, которые вечно торчат в церкви, а заодно занимаются хозяйством священника. Комиссар проигнорировал презрительный тон подчиненного и спросил. — И о чем исчезновение она хотела заявить? — Кюре из собора Сен-Мишель. — Собор Сен-Мишель. Одна из оконечностей пентаграммы, о которой говорил Либерман. Думать, как они. Сегодня утром его не оказалось дома, хотя обычно в это время он всегда там был. Она забеспокоилась, но... «Тебе нужно будет туда съездить!» На лице Келлера отразилось удивление. Точнее, так мог бы выглядеть питбультерьер в те моменты, когда он не думает о немедленной атаке. «Вместе с Клеманом!» — добавил Бертеги, который не доверил бы Келлеру никакой самостоятельной работы, кроме охраны супермаркета. — Кстати, где он? — Кофе пьет, — буркнул Келлер. — Как появится, пришли его ко мне, а потом вдвоем езжайте в Сен-Мишель. Но, не слушая возражений, Бертеги вышел из кабинета и направился к себе. Факт номер один. Николя Легарек скрывает информацию и не проявляет заинтересованности в поиске виновных в проделке, стоившей жизни его матери. Факт номер два. Одиль Легарек была любовницей человека по фамилии Вильбуа. Этот Вильбуа, по предположению одного из свидетелей, был сообщником или подручным семьи Талько. Факт номер три. Вильбоа исчез из поля зрения своих знакомых больше 20 лет назад. Факт номер четыре. В тот вечер, когда у Адель Легарек произошел сердечный приступ, возле ее дома был замечен мужчина в черном. Факт номер пять. Осколок зеркала со следами крови Мадлен Талько найден недалеко от того места, где произошел несчастный случай, в городском парке. Факт номер шесть. Там же, в парке, снова замечена фигура мужчины в черном. Факт номер семь. На осколке зеркала обнаружены частицы шелка. Факт номер восемь. На ферме недалеко от города убит черный бык. Сердце вырезано и унесено. Факт номер девять. Хозяйка быка, судя по всему, недавно встретила некую тень из прошлого. Факт номер десять. Частицы шелка, идентичные тем, что были на осколке зеркала, обнаружены и на шкуре быка. «Что скажешь?» — спросил Бертеги у Климана после того, как тот прочел составленный им список, распечатанный на принтере. «Что вы правы. Здесь действительно прослеживается связь». «Именно», — утвердительно кивнул Бертеги. «Каждый из этих пунктов связан как минимум с еще одним или двумя». «К ним можно добавить еще несколько», — заметил Климан. «Например?» Климан слегка поерзал на стуле. «Ну, например, как раз сегодня утром я узнал, как вы меня просили, кто нынешний собственник Талькотьера. Это фирма Гектикон. Она приобрела его 2 года назад и собиралась отстроить заново, в ультрасовременном стиле, но еще не получила разрешения на строительство». 2 года назад? Что-то они не торопятся», — проговорил Бертеги. «И кто руководит этой фирмой? Ты случайно не знаешь?» «О, это все знают. Заметная в городе персона. Клеанс Рашфор». «Рашфор? Случайно не родственница директору лицея?» «Жена». Бертеги на мгновение прикрыл глаза, вспоминая разговор с Рашфором. Тот сказал, что лицей принадлежит его жене. Все сходится. Как именно, Бертеги пока затруднялся точно сказать, но в таком деле не могло быть случайностей. Он осторожно, терпеливо перебирал все детали, и постепенно картина прояснялась. Вскоре должно было появиться имя. Или несколько имен. Возможно, одно из имен, уже бывших в его списке. Рашфор, Легарек, Вильбоа, Блэр. Тут он вспомнил, что женщина-астролог совсем недавно навещала кюре собора Сен-Мишель, и вот теперь священник исчез. «Ну что ж, старина, не хочу тебя расстраивать, но придется нам вернуться к делу Талько», — сказал Бертеги, кивком указывая на стопку из 3-4 папок, лежавших у него на столе. «Все, что осталось от материалов расследования, продолжавшегося более 2 лет». «Да, понимаю. Я за этим тебя и вызвал. Я просмотрю все то, что ты мне принес, но прежде всего я хочу, чтобы ты рассказал мне то, что точно знаешь. Имена и факты. И никаких разглагольствований в стиле «они были слишком потрясены случившимся и хотят как можно скорее обо всем забыть». Огромные уши Климана вспыхнули, но Бертеги удалось, увидев это, сохранить невозмутимое выражение лица. Он понимал, что сам в глазах подчиненного тоже выглядит своеобразно. Тип с головой Лино Вентуры, торсом футболиста и ногами Ди Финесса, к тому же обожающий дорогие костюмы. Комиссар не спешил. Его спокойная уверенность оказала на Климана благотворное воздействие, очевидно, даже в большей степени, чем типичные манеры провинциальных полицейских начальников, к категории которых относился и его предшественник. «Что вы хотите узнать?» «Все. Имена. Места действия. Начнем с виновных», — продолжал он, сознавая, что скорее допрашивает Климана, чем беседует с ним как с коллегой. «Кто именно был задержан? Сколько их было?» Климан кивнул, словно говоря: «Я готов». 12 человек. Элио Талько, Поль Мари Талько, Флоранс Нобле и ее муж. Словом, все семейство Талько и их близкие родственники. Франсуаза Морис, учительница. Кто-то еще из второстепенных членов организации, я не помню. Сейчас в живых не осталось уже никого из Талько. Во всяком случае, в этом регионе. И в местах заключения тоже никого из них нет. Как это? Мадлен Талько устроила самосожжение. Ее опознали? Конечно. Именно по данным ДНК-экспертизы в картотеке мы и смогли установить, что это ее кровь была на зеркале. Продолжай. Элиот Алько повесился еще во время предварительного следствия. Еще две их родственницы устроили самосожжение по примеру Мадлен в тюрьме. Бертеги пристально посмотрел на Климана. Казалось, отдельные слова тот может произносить лишь с некоторым усилием, примерно как немцы в 1950-е годы, когда им приходилось произносить слово «наци». Однако сообщенная лейтенантом информация была ранее неизвестна комиссару. Когда начальство открытым текстом предложило Бертеге навести порядок в одном симпатичном городке, ему одновременно посоветовали также начать с чистого листа, не обращать внимания на прошлое и посвятить все заботы исключительно будущему. О деле Тайко он узнавал по большей части из газет и теленовостей. Но поскольку недавно родилась Дженни, и он ревностно вживался в роль отца, у него не было никакого желания вникать во все детали преступлений, совершенных где-то убийцами. «Самосожжение в тюрьме», — удивленно переспросил он. «Да», — ответил Климан почти шепотом, словно на исповеди. «Кажется. Точно я не знаю. Но вроде бы они убедили своих сокамерниц им помочь». «Убедили?» «Да, более или менее. Девушки практически ничего не смогли рассказать. Они были в состоянии шока». «Продолжай», — кивнул Бертеги, воздержавшись от комментариев. Франсуаза Мэрис, учительница, допущенная в круг семьи Талько, стала в некотором роде звездой. Ей приходили письма со всего света от дьявола-поклонников и прочих чокнутых. «Ясно. А что конкретно они делали, все эти люди?» «Точно этого так и не выяснили. То есть известно, что они убивали детей, это да, но насчет остального все смутно. Официально у них был свой бизнес, виноделие, недвижимость. По сути, им принадлежала половина города, и не только. У них были весьма высокие покровители во Франции и другие связи по всему миру. Но это всего лишь верхушка айсберга». «То есть?» «Это примерно как с делом Дютру. Многие следователи и журналисты были убеждены, что он лишь звено в цепи, но судьи отвергали идею существования самой цепи как таковой». Примечание. Бельгийский убийца-педофил Марк Дютру в 1985 году был приговорен к 12 годам тюремного заключения, но отсидел всего 6 лет, после чего был отпущен за примерное поведение. Дело Дютру и Утросское дело принято считать издержками толерантности. С Талько та же история. Хотя эта семья и не звено цепи, скорее уж, кастет на ней, но сама цепь разрушена. Можно было бы, конечно, отыскать какие-то следы в поместье Талькотьер, но оно сгорело вместе с Мадлен Талько буквально за пару минут до приезда полиции. Знаете, что мне сказал капитан пожарных? Бертеги отрицательно качнул головой. Что он никогда в жизни не видел, чтобы каменный дом, да еще такой огромный, сгорел так быстро. Это было похоже на извержение вулкана. Как будто старуха Талько решила забрать с собой дом на тот свет. Бертеги вздохнул. Рано или поздно разговор сворачивал на одно и то же. Призраки, сверхъестественные явления, силы зла. Даже про себя он не мог произнести этих слов иначе, как с иронией. «А почему Талько все-таки попались? Если у них были высокие покровители и связи по всему миру, они ведь могли этого избежать. Из-за семейства Андреми». «Андреми?» — удивленно переспросил комиссар. «Семья этого педофила?» «Ну, точнее, из-за его матери. Талько создали некую общину со строгой иерархией и с Мадлен Талько во главе. Ее правой рукой долгое время была Матильда Андреми. В точности неизвестно, что между ними произошло. Вообще никого из арестованных невозможно было заставить говорить. Но очевидно, что Матильда Андреми стала каким-то образом расшатывать всю организацию изнутри. Она до сих пор в розыске, не так ли?» «Да, она и некоторые другие. Но прежде всего она, поскольку она обладала большой властью внутри группировки». Климан замолчал. Бертеги тоже хранил молчание, про себя размышляя. Некая гипотеза, еще смутная, понемногу вырисовывалась в его мозгу, хотя ему по-прежнему не хватало деталей, чтобы она стала достаточно убедительной. Например, тела. Тело ребенка, принесенного в жертву на алтаре. «Значит, никаких следов, ведущих Матильде Андреми?» — наконец спросил он. «Никаких. Как я уже говорил, у всех этих людей были высокие покровители. Это что-то вроде масонской ложи, только вывернутой наизнанку. Матильда Андреми исчезла во время пожара, и теперь она может быть где угодно. Где-нибудь на Багамах или вроде того. И хотя она официально объявлена в розыск, в ходе судебного процесса ее имя почти не упоминалось. Словно бы, помогая нам, она купила себе неприкосновенность. Но, — добавил Клеман после некоторого молчания, — считайте, что я вам этого не говорил. А остальные члены семьи Андреми? Большинство из них покинуло Лавиль. Ее сын мертв, как вы знаете. Да не знать об этом было невозможно. Совершив убийство шестерых детей в парижском регионе, Пьер Андреми был застигнут на месте преступления, когда уже собирался убить седьмую жертву. Ему удалось бежать, после чего он совершил самосожжение. Теперь, после сведений, полученных от Климана, этот поступок казался Бертеге имеющим некоторое символическое значение, а не просто выходкой сумасшедшего, ведя запись которого была разослана нескольким телекомпаниям. Почти все они продемонстрировали кадры того, как красивый молодой человек с магнетическим взглядом обливает себя бензином и без колебаний щелкает зажигалкой. Эта трансляция вызвала многочисленные дискуссии относительно подлинности записи и морального ущерба, нанесенного телезрителям. «Кажется, именно после его смерти его мать принялась расшатывать организацию», — сказал Клеман. «Как это?» «Ну, я сам точно не знаю, но, кажется, передача силы по наследству имела для них большое значение. Для них была важна преемственность, скажем так. Эти люди...» На лице Климана появилась гримаса отвращения. «Как будто все еще живут в средние века». «Преемственность». О том же самом говорил и Либерман. О магических способностях, передаваемых по наследству. «Но этого, конечно, вы не прочитаете ни в одном досье», — сказал Климан, кивая на стопку дел, лежащую перед Бертеге. Тот вопросительно взглянул на подчиненного. «Этого не было ни в чьих показаниях. Все эти сведения из разряда «говорят, что...» Вы же знаете, как это происходит. Встречаешься с какой-нибудь старой дамой, которая некогда знала Матильду Андреми, и она за чашкой чая с бисквитами рассказывает вам пару-тройку любопытных вещей. Или с антикваром, который снабжал семью Талько предметами старины. И тот пересказывает вам, что ему иногда доводилось слышать. И, разумеется, добавляет, что он вам ничего не говорил. Бертеге понимал, о чем речь. Проведя в Лавиле несколько месяцев, он уже начал понемногу разбираться в здешней необычной системе коммуникаций. Чем-то вроде азбуки Морзе, состоящей из вздохов, взглядов искоса и усмешек в уголках губ. «Но зато», — продолжал Клеман, — «в этих папках будет все остальное. Показания, переданные в суд, копии судебных протоколов». «Но сколько всего человек было допрошено? 50? 100?» «Да, около 100», — кивнул Клеман. «Но далеко не все материалы были переданы в суд. Как вы знаете, многие из них пропали, не говоря уже о том, что многих свидетелей допрашивали неофициально, на дому». Бертеге еще раз взглянул на стопку досье. Действительно, она была даже меньше, чем могла бы быть стопка материалов по делу распространителя экстази. «И, разумеется, там ни разу не всплывает фамилия Легарек или Вильбуа», — полуутвердительно сказал он. «Нет». «Как и Рашфор». «Нет, насколько я знаю. Но, может быть, проверить дальних родственников, всяких дядюшек и тетушек?» Бертеге не мог сдержать легкой улыбки. Клеман полностью подтверждал его теорию насчет лавильской азбуки Морзе. Он задал вопрос вроде бы самый обычный, но насквозь пропитанный подозрительностью. «Клеман, я хочу, чтобы впредь ты мне докладывал обо всем, что покажется тебе хоть немного подозрительным», — сказал он. «Неважно, что это будет. Все, что выходит за рамки обычного. Например, пропажа Кюре из Сен-Мишель. Вы поэтому хотели меня туда послать? «Именно. Может быть, и ничего страшного, и он просто ушел по своим делам, а может и нет. Позже я скажу об этом и всем остальным ребятам, а пока езжай. Буду ждать твоего доклада». «Хорошо». В очередной раз кивнул Клеман и опять же после некоторого колебания добавил. «После того самоубийства произошло уже довольно много странного». «Какого самоубийства?» Теперь в придачу к ушам у Клемана порозовели и щеки, в результате чего вся его физиономия превратилась в палитру красных, розовых и малиновых оттенков. «Ну, вы же помните, месяц назад подросток натянул на голову мусорный мешок и затянул веревку». «И какая связь?» «Его родители. Я их знал. Именно поэтому я тогда потребовал начать расследование». «Родители?» «Да, они тоже не упоминаются в этих досье, но у них рыльца в пушку. Я это точно знаю, потому что я их допрашивал по делу Талько». Клеман посмотрел на комиссара долгим взглядом, три тире по лавильской морзянке, и направился к выходу. У порога он замедлил шаг и сказал, как будто никому не обращаясь, с нейтральной, даже равнодушной интонацией. «Все же интересно было бы узнать, куда подевалось бычье сердце».